часть вторая. На какое-то время он возвратился в университетский дом, но также поступили и сверлильщики мостовой, а вдобавок там появились еще и новые неудобства. К моменту нашего рассказа Пнин все еще снимал комнатку с розовыми стенами и белыми оборочками у Клеменцев, и это был первый дом, который ему по-настоящему нравился, а также первая комната, в которой он прожил больше года. К настоящему времени ему уже удалось вытравить все следы прежней обитательницы комнаты. Во всяком случае, он так думал, потому что он не разглядел, и, вероятно, уже никогда теперь не разглядит, смешную рожицу, накаляканную на стене и скрытую за изголовьем его кровати, а также полустершиеся карандашные отметки на дверной притолоке, низшие из которых отметила в 1940 году рост в 1,20 м. Уже больше недели Пнин хозяйничал в доме один. Джоан Клеменс улетела в какой-то западный штат навестить свою замужнюю дочь, а еще через несколько дней, едва начав читать свой весенний курс философии, улетел на запад и профессор Клеменс, вызванный туда срочную телеграммой. Наш друг не спеша позавтракал, с удовольствием налегая на молоко, которое продолжали поставлять отсутствующим хозяевам, и в половине десятого приготовился к обычной своей прогулке до университетского кампуса. У меня на сердце тепло становилось, когда я наблюдал, как по-русски, по-интеллиндженски он надевает пальто, его склоненная голова демонстрирует свое идеальное облысение, его острый, как у герцогини из «Страны чудес» подбородок, крепко прижимает к груди сложенный накрест зеленый шарф, чтобы он удержался на месте, когда владелец его, резко дернув широкими плечами, ухитрится попасть в оба рукава сразу. Еще один вздох, и пальто надето. Примечание. Острый, как у герцогини из «Страны чудес» подбородок. Подбородок герцогини из сказки Кэрролла был, словами Набокова, острым, неудобным подбородком. Кэрролл. Аня в «Стране чудес». Перевод Набокова. Ленинград, 1989 год, страница 150. Конец примечания. Он берет свой портфель, проверяет, все ли в него уложено, и выходит из дому. Он отошел от крыльца лишь на расстоянии газетного перелета, когда вспомнил, что должен срочно вернуть университетской библиотеке книгу, затребованную каким-то другим читателем. Одно мгновение в нем происходила внутренняя борьба. Ему еще самому нужен был этот том. Однако доброжелательный Пнин слишком хорошо мог понять этот нетерпеливый трепет другого, ему неизвестного ученого, чтобы не вернуться в дом и не взять с собой объемистую тяжелую книгу. Это был том, главную часть которого составляла «Толстовиана», 18-й том из Советского золотого фонда литературы, Москва-Ленинград, 1940. Примечание. На расстоянии газетного перелета, то есть примерно на такое расстояние от крыльца, с какого разносчики обычно швыряют на него с велосипеда свежие газеты. Советский золотой фонд литературы – вымышленное название серии. Очевидно, подразумевается литературное наследство, толстовские тома которого с 35 по 38 начали выходить в 1939 году. Конец примечаний.